Только после этого парень наконец решился действовать. Расправиться со столь слабыми и заторможенными противниками, у которых в том числе были частично подавлены боевые инстинкты, у невидимого Кая заняло буквально пару минут. Покончив с этим, теперь он мог войти в саму шахту. Но сперва стоило подготовиться и восстановить силы. В крайнем случае, использовать то же поле искаженного восприятия и одновременно поглощать внешнюю энергию для него будет невозможно. Даже дыханием. Попадающая в организм внешняя энергия заставляла всю остальную всколыхнуться, что грозило повредить активный символ техники. И если обычно он просто растворялся после отмены действия способности, то повреждение могло привести к взрыву, способному повредить телу. Завершив медитацию в укромном месте, Кай наконец-таки ступил под каменный свод туннеля. И как бы то ни было, уже через несколько десятков шагов парню пришлось активировать видение энергии, ибо без него обнаружить хоть что-то вообще более не представлялось возможным. Свет практически полностью исчез, заставляя Кая сменить спектр зрения. С опаской шагая вдоль старого и сырого грота, парень был готов в любой момент среагировать на появление кого угодно. Чем глубже Кай заходил, тем все мрачнее становилась окружающая атмосфера. Нос забивало затхлостью, а каждый новый шаг, казалось, отдавался грохотом барабана. В таком месте даже очень хладнокровный человек чувствовал бы себя крайне неуютно. В какой-то момент Кай даже неожиданно запнулся о незаметную в темноте неровность, а в то же мгновение откуда-то спереди раздался звук шуршания. Неподвластное разуму сердце панически забилось, а парень тут же ушел в невидимость. Замерев на месте и обвив руки энергией меча, он вглядывался вперед, стараясь найти источник шума. Но средь фиолетового тумана, как видел Кай энергию, так ничего и не изменилось. Простояв в одной позе несколько десятков размеренных вздохов, парень ничего так и не обнаружил, решив последовать дальше. Но сделав буквально несколько шагов, Кай вновь услышал тот же шорох, но на этот раз определил источник. Хотя здесь и думать даже не нужно было. Посыпавшийся на голову песок, что и издавал этот звук, объяснял все достаточно отчетливо. Что за глупость? Пожурил себя парень, намекая на свою излишнюю опасливость. Пора бы начать двигаться нормально, а не как черепаха. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, Кай успокоил необычно напряженные нервы и пошел дальше более энергично. Стараясь не оступиться вновь, на этот раз он ступал аккуратно, держа высокий шаг. Ему бы сюда сейчас факел для удобства. Раньше они тут точно были развешаны по стенам, дабы рабочие могли нормально добывать руду и поднимать ее на поверхность. Однако еще на входе Кай заметил, что даже специальные крепления для факелов были украдены мародерами. Да и опасно на самом деле было бы идти ему с факелом. В таком случае для монстров он оказался бы легко заметен. А так как у Кая есть преимущество во тьме, ибо даже самое острое зрение не способно видеть, если нет и толики света, то лучше ничего не менять. Кстати, а до вагонеток и рельс тут так и не додумались. Неожиданно для себя подметил Кай. Странно, но почему я до сих пор никого не встретил? Не может же быть, что я расправился уже со всеми монстрами. Их определенно должно быть больше. Неужели они скрываются где-то глубже? Но зачем? Забираясь все дальше, Кай и не думал останавливаться. Еще когда он заметил то задание в гильдии, необъяснимый зов интуиции стал влечь его сюда. А уж когда он оказался в Трисгоре, то чутье лишь усилилось. И почему-то он совсем не хотел этому противиться, и даже наоборот, прислушивался. Вскоре ему встретилась развилка из трех туннелей, ведущих дальше вглубь недр земли. Выбрав центральный путь, уже через десяток минут ходьбы по виляющему из стороны в сторону подземному коридору, парень наткнулся на нечто мерзкое. Разлагающиеся конечности гнолла валялось посреди прохода. А судя по тому, как они были отделены от туловища, то однозначно можно было сказать, это дело рук не человека. Они убивают друг друга. Задержав дыхание, не желая чуять этот смрад, Кай поспешно зашагал дальше. Вот только спускаясь все глубже, парень чаще задумывался о возрасте данной шахты, что была вырыта столь глубоко. Через некоторое время он наконец-таки наткнулся на то, что искал. Ярко-фиолетовым фонарем стал виден образ спящего, собакоголового монстра. И лишь когда Кай оказался в не более чем 20 метрах от гнолла, нос зверя учуял чей-то запах, дав мозгу сигнал на пробуждение. Тем не менее, в тот же момент, когда чудовище уровня закалки кожи открыло глаза, парень приблизился достаточно для нанесения удара. Окруженная энергией меча рука взметнулась к покрытой шерстью шее и, мощная лапа гнолла успевает перехватить конечность парня. Полностью закаленная, звериная кожа хоть и рассекается до кости, но тем не менее выдерживает этот удар. Удивленный, но не зевающий парень тут же спохватился. Незримое рассечение. Стычка закончилась. Монстр заснул окончательно и навечно. Но на долю секунды, Каю показалось, что за мгновение до смерти, в глазах существа появились искорки неподдельного разума. Опасно. Я впервые встретил гнолла этого уровня, но тот уже смог сопротивляться стандартной плотности энергии меча и даже среагировать на атаку. Впредь мне стоит быть более осторожным. Двинувшись дальше, парень ощутил небольшой прилив сил. Даже короткого столкновения хватило, чтобы разогнать мрачную атмосферу, уже успевшую цепкими когтями впиться в его разум. Проснувшееся чувство азарта боя взбодрило. С ним Кай будто вернулся на поверхность, сделав живительный глоток свежего воздуха. Спуск продолжился дальше. Еще несколько раз Каю приходилось выбирать один из нескольких туннелей. Странная шахта. Разве их так строят? Удивился парень после очередной развилки. Однако потеряться он не боялся, ибо идеально запоминал весь свой маршрут. Таким образом проходило время. Кай не мог понять, как далеко он спустился, но повысившуюся в туннеле температуру он определенно заметил. Стало душно. На очередном повороте Кай резко остановился. Повернувшись направо, он понял, что чуть не пропустил незаметный доселе проход. И сам бы парень его так и не обнаружил, если бы не одно «но». Куча фиолетовых точек маячила вдали этого рукава. Тут же, использовав технику поля искаженного восприятия, Кай пробрался внутрь. Как вскоре оказалось, все расположившиеся тут 34 гнолла были на уровне закалки костей и нынче спокойно спали. К счастью, техника, скрывающая парня, влияла на все сенсорные чувства, так что теперь они не могли учуять его даже по запаху. Однако, все здесь дошли до закалки костей. Такое количество монстров этого уровня очень опасно даже для меня. Боюсь, лучше растратить энергию, чем так рисковать. Если убью одного, то остальные наверняка почуют кровь. Пораскинул Кай. Но почему же и эти спят? Да еще и так организовано. Может, они ночные животные. Но почему тогда я встретил гнолов еще днем в деревне, а потом и по пути сюда? А, да что здесь такое? Встав таким образом, чтобы оба ряда спящих монстров оказались по бокам от него, Кай направил на них руки. Секунда подготовки и незримое рассечение. Хотя было и невозможно использовать две символьные техники одновременно, из-за чего поле искаженного восприятия моментально спало, но это относилось лишь различным способностям. Поэтому Кай мог применять одну и ту же технику одновременно несколько раз. Сейчас он просто создал по символу в каждой руке, что и позволило запустить сразу две атаки. В сторону гнолов сорвалась пара полосок, наполненных яростной энергией. Рассекая как закаленную плоть, так и невероятно прочные кости, они разрубали монстров одного за другим. Разбрызгивалась кровь, раздавался противный звук рассечения. Прежде чем обе атаки растратили весь свой импульс и энергию, они успели положить не менее двух десятков монстров. Оставшееся их количество, уже в бою, Кай убил самостоятельно. За этот бой ему пришлось растратить почти 4 единицы энергии, из-за чего у него осталось чуть больше половины пункта этой характеристики в запасе. Будь на его месте простой боец уровня закалки костей, коему Кай и соответствует, то такой человек даже не смог бы провести первые две атаки. Попросту не хватило бы энергии. Но только если бы это только не был какой-нибудь аристократ. Парень не мог не признавать, но Киян Йинь действительно был силен. Зверски силен. Даже не используя свой клинок земного ранга, он мог бы без проблем разобраться со всей этой толпой, и возможно даже быстрее Кая. Единственная причина, почему он смог победить аристократа, это то неизвестное чувство, даровавшее невероятную силу на короткий, но важный промежуток времени. Без нее, парень бы умер уже на третьем выстреле техники огненного наказания, не сумев ни то, что разобрать слабые места красной капли, но даже и среагировать. Кай до сих пор так и не мог понять, как же совершил тот удар с энергией меча в виде иглы, разрушивший потенциально смертельную атаку Кияна. Закончив даже не сражение, а попросту бойню, парень огляделся. Оказалось, что это был не какой-то очередной туннель, как предполагалось, а просто достаточно широкий карман. Своеобразная пещерка внутри этого подземного лабиринта. И так как делать здесь было больше нечего, то парень решил восполнить энергию, а затем немного передохнуть. Безостановочное использование энергического зрения сильно напрягало разум Кая. Увы, сделать ему этого не позволили. Крик опасности со стороны интуиции, вслед за чем тело на рефлексах уходит в сторону. Попытавшийся его атаковать гнол промахнулся, после чего Кай резко приготовился к неприятностям. К нему пожаловал монстр ступени закалки разума. Решив использовать поле искаженного восприятия и последнюю энергию, в надежде быстро закончить бой, парень никак не ожидал, что гнол сможет определить приблизительное его местоположение. Разум чудовища пробивался сквозь воздействие техники. Случайная атака монстра оказалась достаточно удачна, из-за чего Каю пришлось поспешно уворачиваться. Лишь после того, как парень направил в символ, поддерживающий сокрытие втрое больше энергии, монстр окончательно перестал замечать противника. Хотя все еще и продолжал метаться вокруг, пытаясь найти врага привычным для себя образом. «Нужно как можно быстрее закончить поединок», — решительно кивнул Кай, ринувшись в атаку. Град смертельно опасных ударов обрушился на монстра, но каким-то невероятным образом, в самый последний момент тот успевал блокировать все атаки Кая своими лапами или даже уклоняться от них. Гнул выл и рычал, пытаясь отбиться, но обнаружить противника так и не мог. Что, однако, не мешало ему ощущать угрозу от незримых атак. С растерзанными верхними конечностями, теряя куски кожи и ощущая трескающиеся кости, монстр все же не позволил ударам Кая достигнуть жизненно важных мест. Однако зародившийся в его голове страх перед невидимым врагом нашептывал ему о скорой гибели. Так бы и продолжалось избиение гнолла, если бы не случилось нечто неожиданное. Внезапно сорвавшись с места, монстр кинулся на утек, стремясь спасти свою тушку. Весь искромсанный, но еще не получивший опасных ранений, со старта он развил немалую скорость. «Не уйдешь, гад!» — сплюнул Кай, бросившись в погоню. Отменив действие поля искаженного восприятия, из-за практически опустевшего сосуда энергии, парень должен был добить монстра до того, как тот найдет себе подмогу. Кроме этого, хоть было и сложно, но Кай старался восполнить по меньшей мере часть сил прямо на бегу. Не беспокоясь о темноте, и четко видя свою цель в энергетическом спектре, он не сдерживал себя в скорости. Чего нельзя было сказать о самом гнолле. Тот хоть и мог каким-то образом ориентироваться в кромешной тьме, но делал это значительно хуже. С каждым новым ударом сердца парень оказывался все ближе к спине монстра, пока в какой-то момент окончательно не настиг его. Прежде, чем испуганный гнолл успел обернуться, из-за вспыхнувшего чувства опасности за спиной, его грудь оказалась насквозь пробита. Запнувшись, монстр полетел кубарем вперед по инерции, пока в итоге не столкнулся со стеной. Но получив такое серьезное ранение, где даже его сердце оказалось задето, имеющий полностью закаленное тело, монстр сопротивлялся смерти. Жалобно воя, он подгребал под себя землю когтями, желая подняться на ноги. Однако с каждым последующим мгновением жизнь стремительно покидала его тело. Финального удара не понадобилось. Сердце остановилось. Монстр умер. Остановившись прямо перед гноллом, который даже сидя не уступал в росте Каю, парень тяжело дышал. В его теле практически не осталось энергии благодаря двум истощающим сражениям, а кроме этого, его голова уже начинала побаливать из-за долгого использования энергетического зрения. Вот только все это меркло пред тем, что сейчас видел парень. Улыбающийся Кай смотрел на тело монстра, после смерти которого, внутренняя энергия чудовища спешила покинуть организм, вырываясь на волю и становясь внешней. Но не вся. Сияющей маленькой звездочкой, в груди гнолла полыхал крохотный кристалл силы. Совсем не брезгуя, парень вырвал добычу из сердца монстра. Даже в полной темноте, кристаллик издавал слабое свечение. Если так прикинуть, разговаривал Кай сам с собой, разглядывая вещицу, то в нем должно быть где-то 10 единиц энергии, судя по меркам системы. Большая удача, что монстры этого уровня совсем не используют энергию. Такой запас просто чудовищен. Это все из-за силы звериного тела. На что ж тогда способны монстры более высоких ступеней? Сев неподалеку, Кай, на этот раз решил использовать кристалл по назначению. Ведь в прошлом, когда парень сражался против Кияна, он только и сделал, что наполнил свой сосуд. Пока все остальное просто улетучилось, так как посреди боя было невозможно сдерживать силу внутри тела, а ведь это очень большое количество энергии. Если бы Каю понадобилось собрать столько, то он бы должен был провести не менее 7 часов в медитации. Однако в случае, когда он использовал бы лишь одно дыхание, то это значение требовалось бы умножить как минимум на 3. Польза кристаллов энергии была просто неопровержима. Проглотив вещицу, Кай вскоре заставил оболочку распасться. В его тело хлынула огромная сила, часть ушла на восстановление полного запаса энергии, остальная же оказалась распределена по всему телу, с целью закалить его. Да, возможно, это было глупо и опасно вот так начинать поглощать кристалл, сидя посреди места обитания монстров. Но что было еще глупее, так это оставаться без сил, кои оказались полностью растрачены в недавних боях. Поэтому парень немедленно занялся их восстановлением. Менее чем через 3/4 часа с этим занятием было покончено. К счастью, Кая так никто и не побеспокоил. Зато вот система, наоборот, порадовала. +006, +006, +006, +008. Поднявшись с места и размяв мышцы, парень старался привыкнуть к темноте. Его голова нынче раскалывалась, ведь пусть он и не использовал энергетическое зрение этот отрезок времени, но способность контроля энергии осталась все же активна. Пытаясь игнорировать головную боль, легкое головокружение и тошноту, Кай раздумывал над дальнейшими действиями. По-хорошему, стоило бы разобрать труп гнолла на полезные материалы. Снять кожу, достать кости, когти и зубы. Как минимум, только уже это стоило немалых денег, а ведь в его теле могло быть и еще что-то полезное для ремесла, о чем парень не догадывался. Однако было одно большое и жирное «но». Как, черт побери, сделать все это в кромешной темноте? Сила уже успела покинуть тело монстра, так что даже при помощи видения энергии Кай не смог бы его заметить. Тащить эту почти полутонную тушу на поверхность – бред. Это, уже и не говоря об отсутствии каких-либо инструментов у парня, а также нужных знаний о свежевании. Так что, как бы это ни было печально, и сколько бы ни плакалась его жадность, но придется оставить тело гнолла здесь. Пришла пора отправляться дальше. Странный зов интуиции продолжал манить его все глубже. Сделав поворот в нужную сторону, парень ощутил внезапную, сбивающую с ног силу, обрушившуюся на него слева. Стремительно отлетев в сторону, Кай почувствовал, как в руке, коей он успел прикрыться, появились бесчисленные микротрещины. Закончив свой недолгий полет столкновением с твердой стеной, он наконец смог разглядеть противника. Гигантский, Даже по меркам остальных гнолов, монстр ступени закалки души глядел на маленького двуногого. Каким образом, твою мать, в таком месте могло появиться это чудовище? Такое слишком ненормально. Нужно бежать. Активировав поле искаженного восприятия, теперь уже Кай ринулся убегать. Тем не менее, то, что произошло дальше, заставило парня прочувствовать настоящий страх. Теперь-то он наконец осознал огромную, совершенную им ошибку. Не стоило недооценивать опасность похода в шахту. Сколько бы энергии Кай не вливал в поддерживающий невидимость символ, от взгляда этой твари он так и не смог уйти. На монстра ступени закалки души абсолютно никак не действовала эта техника. Перенапрягая мышцы, краткосрочно усиливая их энергией, Кай бежал сломя голову. Тем не менее даже так, его скорость никак не могла сравниться с молниеносностью этого гнолла. Незримое рассечение. Не сдерживаясь, выкрикнул парень, послав целых две перекрещенных атаки. Монстру даже уворачиваться не пришлось. Мощнейший удар лапы прямо на ходу разбил оба удара, которые должны были быть невидимы для него. Эта атака ни на секунду не замедлила чудовище, что отделалось лишь небольшим порезом. Увидев это, Кай сглотнул. Не останавливая бега и спускаясь все глубже в шахту, он перешел к последнему козырю. Огненное наказание. Выстрелившая красная капля пронзила воздух, на мгновение осветив туннель. И даже так, гнол почти успел среагировать. Почти. Атака попала чудовищу куда-то в область живота, что заставило его на секунду сбиться с шага. Раздался могучий рев, что волной прошелся по подземному коридору, сотрясая стены. Из ушей Кая потекла кровь, но он все равно не остановил своего побега. Впереди показалась развилка. Собираясь направиться направо, парню пришлось резко свернуть в другую сторону. Сквозь то место, где он только что был, на безумной скорости пролетел здоровенный булыжник, вырванный прямо из стены. Попади он в Кая, и тот бы умер сразу же. Пришлось свернуть в левый туннель. Неистовый побег продолжался еще минуту, пока расстояние между монстром и Каем не составило считанные метры. Сделав последний рывок, парень неожиданно перестал ощущать опору под ногами. Чувство падения резко нахлынуло на него. Стараясь хоть как-то скрыться, Кай не заметил огромного провала в земле. Закрыв голову руками и свернувшись в позу эмбриона, он, не способный остановить падение, прочувствовал каждое столкновение с каменными выступами. С кучей ссадин, кровоподтеков, трещин в костях и повреждений органов, Кай наконец-то встретился с дном. Тьма поглотила разум. Ощущая сильно ноющее тело, которое поспешно регенерировало за счет энергии, Кай начал приходить в сознание. «Где я?» — вдруг подумал парень, рассматривая окружение. А делать это он мог без проблем. Легким синеватым свечением горели встроенные в потолок кристаллы, освещая все вокруг. Кай оказался в каком-то каменном помещении. Потолок, пол и стены которого были исписаны необычными узорами, знаками и линиями. Если долго вглядываться в них, то можно заметить, что все они были связаны между собой, словно это одна очень длинная и цельная нить, закрученная таким образом. Медленно поднимаясь на ноги, парень неожиданно услышал тихое рычание. Резко взглянув в сторону звука, он заметил спокойно стоящего у дальней стены монстра, того самого. Кай, услышав свое имя, парень неосознанно повернулся в противоположную сторону. Посмотрев туда, он увидел закованную в цепи, полуголую и избитую девушку, Улью. Глава 17. Душа. Исказив лицо в гневе, разозленный Кай взмахнул ладонью. Незримое рассечение. Смертельно опасная атака сорвалась, словно выпущенный арбалетный болт. Долетев до усыпанного ранами тела Ульи, техника, как бы это странно ни звучало, исчезла. И так невидимая и неслышимая, она в мгновение ока потеряла всю свою энергию и попросту перестала существовать. Образ сестры Кая поплыл миражом. Вскоре перед парнем оказался незнакомый человек, лицо которого скрывал мрачный капюшон. Тот был не очень высоким, и, казалось, слегка парил над полом. До этого момента, голос, Внешний вид, аура, мимика лица и десятки других деталей практически не позволяли Каю усомниться в подлинности Улии перед ним, исключая лишь один момент. Энергетическое зрение без каких-либо проблем позволило ему обнаружить покров неизвестных законов, витающих вокруг тела девушки. И как бы Улия ни была хороша, она никак не могла развиться до такого уровня боевых искусств. Поэтому, разгневанный использованием облика его близкого, Кай атаковал, не сдерживаясь. «Какой невероятный разум!» — воскликнул хриплый мужской голос. «Интересно, как ты смог противостоять моей технике? Но все же жаль, придется действовать другим способом». Договорив, незнакомец растворился прямо в воздухе, и даже его энергия пропала из комнаты. А сразу после этого, позади Кая грозно зарычал спокойный доселе монстр, о котором парень даже слегка позабыл. Резко обернувшись, он увидел медленно приближающегося к нему гнолла ступени закалки души. Огненное наказание. На этот раз существо с легкостью уклонилось от красной капли, ринувшись дальше в атаке. «Черт, черт, черт, где выход?» — поддался панике Кай. «Твою мать, что делать?» Запертый в таинственной комнате с гноллом, парень никак не мог отыскать способ спасения. Ничего похожего на дверь, люк, окно или еще чего-то такого здесь не наблюдалось. Резко отступив назад, парень отбегал к дальней части помещения. И в какой-то момент, когда когти опасного монстра почти дотянулись до Кая, чудовище замерло. Но также замер и сам парень. Кусочек пола, на который он только что ступил, резко засветился, после чего вспыхнули все остальные линии и узоры, заливая комнату невероятно ярким светом. Энергетические путы оплели Кая, не позволяя ему даже шелохнуться. Установленную тут ловушку парень так и не заметил, пока не стало слишком поздно. Введение энергии не помогло в этом, потому что по факту вся комната и была цельной мышеловкой. «Наконец-то я заполучу для себя оболочку», — раздался откуда-то тот же хриплый голос. В тело парня хлынула неведомая и агрессивная энергия. И как любая другая, принадлежащая кому-то, она не была подвластна его контролю. Выкручивая конечности, чужая сила постепенно захватывала организм Кая. Его сознание вновь затухало, практически не способное перебороть подавляющую мощь. Яркий свет потух. Замерев посреди комнаты, рядом с неподвижным монстром стоял безвольный Кай. Некогда яркие фиолетовые глаза ныне потускнели. Внезапный, мощный удар сердца сотряс тело. Мир дрогнул. Да, наконец-то. Спустя столько лет я вновь заполучил настоящее, материальное тело. Теперь я смогу покинуть это проклятое место и начать свою новую жизнь. Устами Кая заговорил чужой голос. Это тело, молодое и незапятнанное в боевых искусствах, то, что нужно. Хотя постойте-ка, что это такое? Неожиданно разум вновь содрогнулся. На этот раз мир завертелся, краски расплывались, а декорации сменялись. Тело Кая, захваченное кем-то неизвестным, очутилось в совсем другом месте. Стоял яркий, солнечный день, рядом лежали массивные валуны, а вокруг колыхались травы и деревья. Он находился в том самом саду, где Кай проводил свои долгие тренировки. В саду Джонга. Неизвестная сущность никак не могла понять, что происходит. «Где я? Что здесь творится?» Но не успел он продолжить свои высказывания, как с небес свалилось 5 металлических колов. Разогнанные до невероятных скоростей, они пробили все его 4 конечности, пригвоздив к земле. 5-й же кол вонзился в живот, выйдя из-за спины. И как бы это ни было, сущность в теле Кая не умерла, зато ощутила весь спектр крайне сильных болевых ощущений. Разрываясь от боли, он не мог пронять происходящего. Вдруг металлические колья стали полыхать пламенем, заставляя его еще больше страдать. И пока это происходило, в паре метров отсюда появилось целое облачко светлячков. Слившись воедино, они превратились в Кая. «Настоящего, больно», — снисходительно изрек парень, глядя на мучающегося и принявшего свой истинный облик, лысого, морщинистого старика. «Ты», — брюзжа слюной и бешено вращая, налитыми кровью глазами, выкрикнул тот. «Я уничтожу тебя, что ты сделал, и ты еще вопросы задаешь». По велению Кая, из земли тут же появились тысячи острейших игл, проткнувших тело старика насквозь. Но тот не умер, лишь продолжил ощущать дичайшую боль, что только возросла. Он даже не мог говорить больше. Лысому мужчине казалось, что вот-вот и он сойдет с ума, станет идиотом, овощем. «Ты пытался заполучить мое тело, подло принял облик моей дорогой сестры, а также желал убить меня руками того монстра. Я зол, должен был быть зол, но почему-то мои мысли сейчас столь рациональны, хотя это и не меняет моего отношения к тебе. Но так или иначе, я буду милостив». Голос Кая был негромким, но необъяснимым образом глушил все крики старика. «Ты расскажешь, что здесь происходит, кто ты такой и вообще все, что я захочу. Взамен же, я не стану продлевать твои мучения, быстро отправив на тот свет». Закончив речь, парень щелкнул пальцами. Раскаленные колья, пригвоздившие тело старика к земле, а также иглы пропали. Все раны лысого мужчины также оказались исцелены, и его тело вновь стало целым. Жадно хватая воздух, он пытался отойти от последствия минувшей боли. Но стоило ему только вспомнить о ней, как все его естество простреливало ужасающим фантомным мучениями. Старик слышал и крайне отчетливо понял все слова Кая, даже несмотря на происходившие ранее пытки. Однако он все еще не мог прийти в себя. «Не затягивай!» Махнул рукой парень, и странная волна прохлады разлилась по телу незнакомца. Закончившаяся минутой назад боль более не тревожила его разум. Морщинистый старикан медленно поднимался на ноги, постепенно изменяясь внешне. Теперь он походил на могучего воина, с резкими чертами лица и короткими, красными волосами. Две толстые брови нахмурились, а взгляд мужчины упал на парня перед собой. Смесь страха и непонимания смешалась в его глазах. Кажется, он догадывался, что произошло. Кай же смотрел на это с полным безразличием. «Ты будешь говорить, или мне стоит вернуть все как было? Погоди, умоляю». Поспешно выставил пред собой руки мужчина, став на колени и поклонившись. «Сохрани мою жизнь, а взамен я обучу тебя могущественным техникам». Слегка поразмыслив, Кай ответил. «Думаешь, я тебе поверю? Если это все, что ты хотел сказать, тогда я буду». «Нет, пожалуйста». Перебирал варианты спасения красноволосый. «Тогда, да, точно. Тогда я могу подсказать, как исцелить твою инвалидность». «О чем это ты?» — переспросил Кай, поглощенный полнейшей безэмоциональностью, не позволившей ему удивиться. «Какая инвалидность? Что, ты не знаешь?» — воскликнул мужчина, но тут же догадался. Хотя да, нынешняя же эра довольно отстала. В общем, где-то 40, нет, 50 узлов твоей души должны быть повреждены, так ведь? Вспомнив о том странном, но непонятном системном сообщении, Кай подтвердил для себя, что мужчина не пытается его как-то обдурить. «Как минимум пока. Я видел такую информацию», — кивнул парень. «И что это значит? Ты же знаешь об акупунктурных точках». Дождавшись подтверждения Кая, мужчина продолжил. «Каждая из них на твоем теле связана с одним из узлов души, что используется для их контроля в будущем. Но у тебя полностью повреждены важные узлы, что никогда не позволит тебе прорваться на ступень закалки души, обрекая навечно застрять на закалке разума». Услышав это, Кай слегка пошатнулся. Такие слова пробились даже сквозь ту стену хладнокровности и рациональности, что сейчас присутствовало в его голове. Шок чуть не накрыл парня. «И ты собирался захватить такое тело?» — не поверил он. «Я об этом узнал лишь сейчас, ну и кроме того, говорю же, что знаю, как это исправить. Допустим. Но почему я должен верить тебе? Я не знаю, что ты замышляешь. Возможно, ты готовишь какую-то подлость и просто тянешь время. Что должно остановить меня от твоего сиюминутного убийства?» Сделал Кай шаг вперед. «Погоди!» — испугался мужчина, поднявшись с колен. «Точно, я знаю. Дай мне минуту, всего лишь минуту. У тебя есть 50 секунд. Хорошо, кивнул красноволосый, явно не желая умирать. На его лице отобразилась активная мыслительная деятельность, словно он надеялся что-то придумать. Прежде, чем Кай закончил отсчет времени, лысый воин заговорил. «Я, Рунтан Шаквер, клянусь системой и цельностью своей души, что никогда и никаким образом, напрямую или косвенно, действием или бездействием, предумышленно или нет, не наврежу Каю Арнхарду, человеку передо мной, отныне и навсегда. Также клянусь, что отвечу на любые его вопросы, настолько правдиво, насколько это знаю я. По отношению к вам была дана клятва. Принять, отказаться». Увидев системное сообщение, Кай удивленно приподнял бровь, сделав это скорее рефлекторно. О таком функционале системы он еще не знал. Взглянув на взволнованное ожиданием решения лицо мужчины, парень кивнул. «Принять». Выражение сильнейшего облегчения проявилось на лице Рунтана. «И что произойдет, если ты нарушишь клятву? Система уничтожит мою душу, и я даже не смогу уйти на новый круг перерождений». «Круг перерождений». «Да, каждая, почти каждая душа после смерти тела отправляется в мир мертвых, где очищается, теряет любые воспоминания, а затем отправляется в новое тело. И в случае нарушения клятвы, система уничтожит законы, поддерживающие целостность моей души, а потом сожжет ее. Я перестану существовать. Такое заверение в безопасности сохранения мне жизни подойдет тебе. Ты поклялся в том, что не навредишь мне, но во всем остальном я еще не могу доверять. Что если наказание не такое?» Рунтан, гордость которого осталась ущемлена, сжал кулаки. Однако угроза смерти, что словно острейшая бритва зависла у его горла, заставила мужчину засунуть ее куда подальше. «Хотя система и недолюбливает чрезмерное использование таких клятв, я могу принести еще одну», после 30 секунд молчания ответил он. «Я, Рунтан Шаквер, клянусь системой и цельностью своей души, что информация об уничтожении души в случае нарушения системной клятвы истинно правдива. Молю о подтверждении». Ответив на очередной запрос на принятие клятвы, Каю не пришлось долго ждать. Система тут же среагировала. Отчет. Клятва, данная вам Рунтан Шаквером, была принята и подтверждена системой как несущая правдивую информацию. Выполнение не было приведено в исполнение. Теперь ты мне веришь, взмолился мужчина, чья брутальная внешность слишком контрастировала с характером. Тебе нет, поверг его в шок Кай. Но системе да. Хорошо, пока я не буду уничтожать тебя. «Мой первый вопрос. Как ты узнал мое имя?» «Отлично. Мой статус позволяет видеть больше информации о других существах, в том числе и о людях, а не только монстрах. Ладно, позже уточню детали. Для начала расскажи, кто ты, а также о всем, что произошло ранее. Как ты уже мог услышать, уселся на землю слегка успокоившийся мужчина, я Рунтан Шаквер, подданный Божественной Империи Бельтис. Знание о моей ступени ничего тебе не даст, скажу лишь, что я достиг немалого в законах души. Благодаря этому, я частично подчинил себе гнолов, чтобы привлечь к шахте людей, и найти того, кто стал бы сосудом для меня. Сам же я не мог покинуть того места. Ты не человек. Под Каем появилось роскошное кожаное кресло, на которое он тут же уселся. Уже нет, но когда-то был, пока не умер. Поэтому сейчас я лишь душа. Используя свои знания о законах в этой области, я уже очень давно отодвигаю тот момент, когда мир мертвых поглотит меня и отправит на новый круг реинкарнации. Но зачем ты держишься здесь? А разве не понятно? Удивившись, хмыкнул Рунтан. Я боюсь смерти. Очень. А потеря себя как личности, очищение воспоминаний и новое начало – для меня ничем не отличается от гибели. Хм, и это правда. Ну, о цикле перерождений. Я не знаю, как, наверное, и никто другой. Мы просто верим в это и все. Поэтому проверять я точно не желаю. Ясно. Тогда объясни, почему у тебя ничего не вышло, что это за место вокруг нас и почему я практически ничего не ощущаю из эмоций, действуя исключительно хладнокровно. А еще почему ты использовал облик Ули, а не сразу попробовал захватить мое тело? Перешел Кай к следующей теме. Начну со второго вопроса. Для твоего захвата мне нужно было, чтобы ты самостоятельно вошел в определенное место, поэтому я и решил использовать иллюзию дорогого для тебя человека. Ты сам спроецировал ее на меня. Второй вариант же заключался в использовании монстра для твоего направления. Или ты не заметил, что еще в шахте он не убил тебя, хотя мог сделать это сразу же. Я не мог просто положить тебя в ловушку, иначе бы она не сработала. Нужно добровольное вхождение. Переведя дыхание, что в принципе было совсем не нужно бестелесному существу, Рунтан продолжил. Что же касается причин моей неудачи, то я не знаю их, но могу предположить, что нечто невероятно могущественное связано с твоей душой, что и защитило тебя. Слова мужчины пробудили старые домыслы Кая. Его способность к контролю внешней энергии, видение силы, абсолютная память и перерождение с сохранением воспоминаний о Земле, а теперь и подавление техники захвата тела. Могут ли быть все эти вещи связаны? Пока парень размышлял, красноволосый не останавливал свою речь. Сейчас же мы находимся в твоем внутреннем мире души, доступ к которому открылся благодаря моему вторжению в твое тело. Все здесь иллюзия, плод воздействия твоего подсознания. И теперь я узник этого места, понурил он голову. На самом деле, любой мастер боевых искусств, достигнув высоких ступеней, сможет открыть путь сюда. Здесь на тебя не действует тело, дающее эмоции, тут ты всемогущ. Но самое главное, почему многие жаждут научиться входить в свой мир души, это способность откинуть оболочку, мир вокруг, откинуть любые раздражители и сфокусироваться на изучении законов. Любая медитация здесь будет в 3 раза более полезной, чем без открытой мною возможности входа в мир души. Идеальная концентрация. Интересно, ты так это описываешь, словно считая, что я теперь буду к тебе лучше относиться, раскусил его план Кай. Рунтан же не подал виду, хотя внутренне и нахмурился. Хоть он также был безэмоциональным, как и Кай сейчас, из-за того, что давно существовал в виде голой души. Однако в этом месте парень наделил его телом, так что некоторые, давно позабытые чувства стали вновь проскакивать в разуме мужчины. Промолчав, он дождался следующего вопроса. «Это ты заставил меня ощущать странный позыв прийти в шахту?» «Что?» — сильно удивился красноволосый. «Нет, я такого не делал. А если бы и умел, то выбрал кого-нибудь посильнее для захвата». И правда, прислушавшись к своей интуиции, Кай понял, что продолжает чувствовать тот неясный зов, тянущий куда-то дальше. С этим ему еще предстояло разобраться. Прежде чем мы перейдем к вопросу о поврежденных узлах души, я хотел бы узнать о той комнате и твоей божественной империи Бельтис. Она раньше занимала некоторые земли Алькея, или ты случайно попал сюда?